Глава 64. Ула. Никогда. Мы ехали не больше часа. Наверное, меня куда-то будут перегружать. Передача имущества по безналичному расчету. А, мне все равно. Эти серые безликие санитары не дадут мне вырваться из рук. Выскребенцев выскочил из автобуса, быстро захлопнул за собой дверь, и снова поплыла тишина, слепая и вязкая, как немота. Я замерзла, и санитары ежились. Где-то недалеко загудел мощный мотор, заревел истошно и смолк. На улице за тонкой железной стенкой я слышала чьи-то тяжелые топающие шаги, неразборчивые голоса. Кто-то совсем рядом сказал: «Гля, скрутил кого-то, санитарку пригнали». Ах, как скрутило! Вовек не разогнуться. Распахнулся задний люк, вынырнул из него, как бес из колодца Выскребенцев, махнул серым рукой, сверкнул льдисто стеклами очков. Подхватили под руки, подняли рывком. «Вперед! Быстрее! Быстрее! Вот сюда наступайте! Не поскользнитесь! Ну, давайте, давайте, давайте быстрее!» Глухой стеклянный двор. Из замотованного стекла распахнута боковая дверь. Прямо против люка. Один шаг, и я уже в сумеречном коридоре. Низкое пластмассовое перекрытие, стеклянные замазанные стены, заклеенные бумагой двери. Быстрее, быстрее! Они волокут меня под руки. Ноги давно сбились. Бессильно тянутся по черному резиновому ковру. Стеклянные переходы и стеклянные простенки — просвечивающиеся двери, далекий гул, неясный шум, плеск голосов, поворот, лестница на второй этаж со стеклянными перилами, огромные алюминиевые ручки, раковины на стеклянных дверях. Что это? Куда они меня привезли? Какое еще мучительство надумали они для меня? Втолкнули в комнату без окон, только стеклянные глухие стены — люминесцентный мертвый свет с потолка, стулья, письменный стол, а за столом мерзавец, молодой, с желтыми глазами садиста, кривой волчьей ухмылкой. Редкие русые волосы чешет красной расчесочкой. Волоски с нее сдувает в мою сторону. Продул все зубчики, положил ее в карман, а мне сказал весело: «Садитесь, садитесь! В ногах правды нет». Посмотрел на моих серых санитаров, поднял строго брови, и они, толкаясь в дверях, вылетели из комнаты. А Выскребенцев нажал мне руками на плечи, силой усадил на стул и сел рядом. «Итак, вы знаете, что вы тяжело, практически неизлечимо больны психическим недугом?» — спросил злобно-радостно желтоглазый издеватель. Я молча смотрела на его пустой письменный стол. Стол обнаженно блестел, как тогда в диспансере, когда со мной разговаривал сумасшедший врач. «Молчите? Не понимаете вопрос? Или не хотите отвечать?» «Ну, я ведь жду». «Ничего не скажу. Не буду я с убийцей разговаривать. Надежда что-то объяснить или вымолить пощаду заставляла нас строиться в колонны и вела в Бабий Яр к печам Освенцима вечный лед Колымы. Не буду говорить. Мне все равно. Не дам ему радости поиздеваться над моей надеждой. Да и надежды больше нет». Он повернулся к Выскребенцеву. «Я вижу, доктор, вы были правы. Нам ее не вылечить». «Им мало отправить меня в Сычевку. Они хотят еще меня помучить». «Ну, мучьте, проклятые истязатели, мне все равно. Таксидермисты поработали на совесть. Чучелу не больно. Вы не знаете, что давно замучили меня насмерть». Мучитель внимательно смотрел на меня, потом достал свою расческу и снова, безо всякой нужды, стал расчесывать слабые неживые волосики. У него на голове была розовая кожа, воспаленно светившаяся под жидкими прядками, а желтыми глазами он щупал мне лицо, грубо лапал, давил в зрачки, сплевывал ухмылками. Я покосилась на Выскребенцева. Тот смотрел на мучителя во все глаза. Он тонко улыбался, ему нравился палач, он слегка шевелил губами, наверное, повторял про себя, запоминал, учился. Как могло не понравиться вот такое ласковое обещание? «Мы вас, пожалуй, передадим специалистам, которым ваше лечение окажется по силам». «Передавайте, делайте, что хотите». Я все равно ничего тебе не скажу. А он открыл ящик стола, достал картонную папку, бросил ее на столешницу и сказал разочарованно: «Ну, вы, наверное, действительно не в своем уме». Из папки вынул какие-то листы, не спеша просмотрел их и негромко, пресно сообщил: «Компетентными органами вам разрешен выезд на постоянное жительство в государство Израиль. Пусть они вас там сами долечивают». Что он сказал? Я не понимаю. Глухота обрушилась, как обвал. Темно в глазах. Это ложь. Они все-таки придумали, как донять меня сильнее. Они суют мне вместо воды губку с уксусом, чтобы боль полыхнула сильнее. Закаменели губы, сердце рвется в клочья, не хватает воздуха, не могу дышать. Гадины, что же вы с людьми вытворяете? Где же все-таки последний предел мучений и издевательств? Не поддамся тебе, противный розовый крысеныш. Лучше умереть на месте, не раскрыв рта, не выдав той муки, которая снова заполыхала во мне нестерпимо. И вдруг где-то совсем близко заревел, завыл, басисто загудел могучий мотор. Вот так звучит только самолетный двигатель. Самолет? Где-то совсем рядом самолет? Мы в аэропорту? Этот стеклянный лабиринт? А они ввезли меня со двора. Господи, всемогущие шаддаи, я ничего не понимаю. Раскалывается моя голова, разбегаются мысли. Что происходит? Боже мой, я безумна. Они закололи меня трисидилом. Это ведь бред, долгий мучительный сон надежды. Я проснусь, и все сейчас кончится. Мучитель вышел из-за стола, прошагал деревянно ко мне, протянул зеленоватый лист, длинный, складчатый, весь заполненный печатными буквами и прописными строчками, и в углу моя фотография. Тошнота, обморочная слабость, пулеметный пульс, катится по лицу не то пот, не то слезы. Вот ваша выездная виза. Через час вылетает самолет. Алёша, Алёша, мир кончился. Он померк мучительно и медленно, в судорогах и моем горячечном бреду. Я совсем сошла с ума. Прощай, любимый, все кончено. Распишитесь на этом бланке, что у вас нет никаких имущественных претензий к государству. «Я не могу», — закричала я. «Мне надо увидеть Алешу!» «Замолчите! Еще слово, и я велю надеть на вас смирительную рубаху! Циц!» «Япончина вы больше не увидите никогда! Никогда!» «И запомните как следует! Зарубите у себя на носу! Повторяйте это каждым утром! Вы бы сейчас в Сычевку ехали, если бы не хлопоты и усилия Япончина. Поэтому, когда вы приедете на свою еврейскую родину, упаси вас Бог, начать там болтать чего-нибудь. Если вы хотите, чтобы он был жив, онемеете навсегда. Он поручился за вас и добровольно предложил себя заложником. Пусть хоть слово вы где-нибудь вякнете, мы его тут мгновенно ликвидируем. Вы меня поняли? Он жив, пока вы молчите. Поняли? Поняли! Алёш, Алёшенька, ты всё-таки спас меня. Алёшенька, любимый, ты положил за меня свою жизнь. Алёшенька, я не хочу. Вставайте, всё, пошли!